Тина Альберт. Уязвимость. Пролог. Эмма. Жизнь и смерть тесно переплетены в вечном танце, где каждый шаг ведет к неизведанному. Мы рождаемся, чтобы жить, к чему-то стремиться, любить и в конечном итоге умереть. Но что делает эти мгновения, проведенные между первым вдохом и последним, по-настоящему значимыми? Сейчас я точно знаю. Это любовь. Любовь — это сила, способная одновременно возвысить и уничтожить. Она требует жертв и дарит бесконечное счастье. Ради нее мы готовы идти на все, ведь она освещает наш путь в самые темные периоды жизни, придает смысл нашим испытаниям и радостям. Мысли о смерти наполняют нас страхом и одновременно служат напоминанием о том, что каждое мгновение бесценно. Они учат нас ценить жизнь, каждую ее секунду, каждый вздох, улыбку и слезу. В конце концов, именно осознание конечности нашего существования заставляет нас искать истинную любовь, ценить ее и беречь. Мои веки словно налиты свинцом, как будто их тянет вниз невидимая сила. Я прикладываю невероятные усилия, чтобы открыть их, но каждая попытка кажется испытанием. Любовь. Она ведет нас по тропе, усыпанной лепестками надежд и покрытой терниями испытаний. Мы вступаем на нее, иногда даже не осознавая, насколько далеко мы можем зайти ради того единственного, кто способен заставить наше сердце биться в унисон с его. Пробуждение стало моим новым началом, нежеланным и терроризирующим. Веки тяжело открываются, и я ощущаю, как холодный пот стекает по моему лицу. Воздух в комнате пахнет сыростью и чем-то еще. Я лежу на жесткой кровати, покрытой грубым одеялом. Комната кажется мне чужой и враждебной. Моя голова болит, словно в нее вбиты сотни мелких гвоздей, а в горле пересохло. В попытке сесть я обнаруживаю, что мои руки ослабли, а тело отказывается слушаться моих команд. Страх окутывает меня, подобно холодному туману. Только одна мысль кружит в голове. Я была похищена. Что ждет меня дальше? Кто этот человек и чего он от меня хочет? Вдруг дверь скрипит, открываясь, и в комнату входит мужчина. Его взгляд холоден и расчетлив. Глаза сужены, в них читается нечто, вызывающее у меня мгновенное чувство тревоги. Он останавливается у порога, словно давая мне возможность впитать в себя всю серьезность моего положения. «Наконец-то ты здесь. Я так долго тебя ждал». Его голос глубок и спокоен, но в нем звучит нота удовлетворения, которая лишь усиливает мои страхи, нагнетая атмосферу угрозы. Поиски заняли больше времени, чем я предполагал. Услышав эти слова, ощущаю, как мой страх смешивается с отчаянием. Я пытаюсь говорить, но мой голос звучит хрипло, и слова слипаются в невнятный шепот. Мысли путаются, я не могу понять, почему нахожусь здесь, кто этот человек и что он от меня хочет. Страх сковывает меня, мешая двигаться или даже думать ясно. Он делает шаг вперед, и я автоматически отодвигаюсь назад, пока не ощущаю холодную стену за спиной. Нет пути к бегству, нет способа защитить себя. В его взгляде вижу нечто, словно он знает обо мне что-то, чего не знаю я сама. Меня охватывает оцепенение, а сердце колотится так сильно, что, кажется, сейчас вырвется из груди. Я понимаю, что нахожусь в чужих руках, и моя судьба теперь зависит от этого человека. В голове вертятся мысли о побеге, о спасении, но глубоко внутри чувствую, что пока я беззащитна и одна. Я понимаю, что независимо от того, что он запланировал, мне предстоит пройти через это одной. В этот момент я осознаю, что моя прежняя жизнь кончилась. Передо мной новая реальность, полная неизвестности и страха. Это испытание, которое определит, на что я способна ради сохранения самого дорогого — моей свободы и возможности любить.